Фиолетовый свет, воспринимаемый моим внутренним зрением, бился и пульсировал в окнах. Значит, он собирал и настраивал энергию. Человек-тень находился внутри, и он готовил заклятие, которое должно было убить меня. С какой стати тогда же мне оставлять его в живых? Я гневно нажал кулаки, и воздух вокруг меня затрещал от напряжения. Когда я изготовился уничтожить дом и озеро, человек-тень и его жалких приспешников. Да, обладая такой силой, я мог бы не бояться даже Белого Совета, этого сборища седобородых дураков, узколобых, лишенных воображения. Совет, этот его жалкий цепной пес Морган, даже не представляет всех масштабов моей силы. Вот она, энергия, ожидающая только импульса моего гнева, готовая сорваться с цепи и испепелить все, что я ненавижу и боюсь. Серебряная пентаграмма моей матери, горевшая у меня на груди, холодным огнем вдруг налилась весом. Да так, что я даже охнул от неожиданности. Я чуть согнулся под этим весом и поднял руку. Пальцы мои так крепко сжались в кулак, что попытка разжать их отдалась болью. Рука вздрогнула, неуверенно застыла в воздухе и снова начала опускаться. И тут произошла странная вещь. Чья-то рука взяла меня за запястье. Тонкая, с длинными и хрупкими пальцами. Женская рука. Как будто я был младенцем. Она подняла мою руку, пока я не сжал в ней материнский талисман. Я сжимал ее в кулаке, ощущая его холодную силу и его порядочную, ясную геометрию. Пятиконечная звезда в окружности — древний символ белой магии, единственная память о моей матери. Холодная сила пентаграммы дарила мне шанс, мгновение на то, чтобы подумать еще раз и прояснить голову. Я сделал глубокий вдох, потом еще один, пытаясь очистить зрение от пелены злобы, ненависти, жгучей похоти, которые горели во мне, вызывая к мести. Черт, ведь магия должна служить не этому. Магия порождена жизнью, взаимодействием природы и стихий, энергии живых существ, особенно людей. Магия того или иного человека показывает, что он за личность, что таится у него в глубине души. Нет более точного прибора, показывающего характер человека, чем то, как он пользуется своей силой, своей властью. Я не убийца. Я не такой, как Виктор Селс. Я Гарри Блэкстон Копперфилд Дрезден. Я чародей. Чародеи умеют управлять своей силой, своей властью. Они не позволяют им управлять собой. И чародеи не используют магию для убийства других людей. Они используют ее для познания, для защиты, для помощи, для созидания. Но никак не для разрушения. Вся моя злость разом испарилась. Полыхающая ненависть унялась, прояснив голову настолько, чтобы я вновь обрел способность мыслить. Боль в ноге сменилась тупым жжением, и я поежился на ветру. На голову упали первые капли дождя. Ни посоха, ни жезла у меня с собой не было. Все амулеты, которые я брал с собой вчера вечером, исчезли или исчерпали свою силу. Все, на что я мог полагаться, находилось во мне самом. Я поднял взгляд к небу, вдруг ощутив себя ужасно маленьким и одиноким. Рядом со мной никого не было. Ничья рука не касалась моей, никто не стоял рядом. Мгновение мне почудился аромат духов, знакомый, манящий. Потом исчез. И единственным, кто мне мог бы помочь, был я сам. Я набрал в грудь воздуха. «Ну что ж, Гарри», — сказал я себе, — «хорош бездельничать, пора и поработать». И с этими словами я зашагал сквозь призрачный пейзаж, утыканный черепами прямо в зубы надвигающейся грозе. К дому, окутанному злобными силами. Я шагал навстречу опасному противнику, обладавшему всеми преимуществами, который приготовился твердо решил убить меня отсюда, из самого сердца своей разрушительной силы. Тогда как у меня всего-то оружие оставалось, что опыт и умение. В конце концов, чародей я или кто?